влюблённо и страстно победу одержать. Возлюбленный мой спит. Не бейся сердце тревожно так, не трепещи. Как жаль мне свеять с вас, о, милые глаза, сны золотые. Но близок день, и не могу я медлить. Проснитесь, князь! Кто сон мой нарушает? Видение новое. Исчезни, призрак. Не бойтесь. Садитесь, слушайте.